Глава третья. В кают-компании Маони и Варданов сосредоточенно пили молоко, а Фрост с отвращением заполнял бортовой журнал, пристроив мимограф среди пустой посуды. Трубка и коробка с табаком лежали рядом. «Вот, кстати», — оживился он, завидев Костю, — «прочти-ка сей документ и добавь от себя, что сочтешь нужным. Как литератор я не тщеславен и охотно приглашаю всех желающих в соавторы». Кратов принял у него мимограф, высветил последнюю страницу и тотчас же почувствовал, что переоценил свои силы. «Можно я сначала поужинаю?» – спросил он. «Тебе что-то не понравилось?» – кротко осведомился Фрост, заглядывая ему через плечо. «По-моему, недурно. Протокол аутопсии трупа большого красного стрелохвоста со всеми необходимыми подробностями». «С иллюстрациями», – добавил Маони, – «которым самое место в бортовом журнале». «А где же им, голубчик, место?» – удивился Фрост. «Не на стенах ли кают-компании?» «Такое впечатление», – сказал Костя, – «что нынче кто-то поставил перед собой задачу навсегда отбить у меня аппетит. Стрелохвосты в коридоре, стрелохвосты в бортовом журнале». «Какие еще стрелохвосты в коридоре?» – бесцветным голосом осведомился Варданов. «Да пустяки!» – суетливо сказал Фрост. «Ну что за ханжество? И потом, если я сегодня вахтенный, что прикажете мне писать в журнале?» «Впрочем, согласен, иллюстрации не для слабонервных. Зато хорошие выводы. Как это там у меня?» «По результатам контрольной экспертизы, в подтверждение ранее сделанного заключения, смотри приложение, не дают повода для подозрения в рассудочной деятельности». «Курткин, дружище», — промолвил Маони, — «где ты нахватался таких оборотов? Что ты читал перед этим? Не Шпренгера ли с Инститорисом? Если у тебя повсеместно столь же возвышенный штиль, на тебя неизбежно падет подозрение в рассудочной деятельности». «Ну нет», — возразил Кратов, — «он не давал повода». «При чем здесь какие-то Шпренгер и...» — пожал плечами Фрост. «Они что-то опубликовали? Я имею в виду в области экзобиологии». «Почти», — призвился Маони, — «молот ведьм». «Костя, так у тебя есть что добавить?» – терпеливо спросил Фрост. «Что ты?» – тот замахал руками. «Я вне всяких подозрений». «Коллега Кратов», – вдруг заговорил Варданов неприятным голосом, – «прошу на время оставить ваши шутки». «Надо что-то сделать с лицом», – подумал Костя. «Не то он поймет, что я его терпеть не могу. А он мой старший товарищ, он умнее меня и опытнее. Я должен уважать его, хотя бы за это». Костя стиснул зубы и, как ему показалось, почти спокойно посмотрел в глаза ксенологу, в равнодушные, прозрачные глаза на непроницаемом загорелом лице. «Добавить мне действительно нечего», — сказал Кратов. «Мое дело водить все, что движется. Разве что топографический эскиз да интроскопию местности вокруг улья, как вы просили. Но прежде я должен оформить их с необходимыми подробностями и без необоснованных подозрений». Маони смешливо фыркнул и отвернулся. «И какой умник только придумал назвать этот гадюшник ульем!» — присовокупил Костя, чтобы не затягивать паузу сверх меры. «Я придумал», — сказал Варданов, не мигая. Кратов внутренне напрягся, ожидая зачина очередной нахлобучки. Но Варданов, ни словом, ни жестом, не выразив своего отношения к его проколу, снова уткнулся в чашку с молоком. «Кстати, о пчелах», — сказал Фрост с воодушевлением. «Хитин у них, что рыцарские латы. И зачем им такой хитин? Когда мне будет позволено провести аутопсию, первым долгом я...» «Нет, Курткин, уволь», — вмешался Маони. «Наверное, ты хочешь поделиться с нами чем-то чересчур специальным». «Как там у них мозг?» – спросил Кратов. «У них нет мозга», – торжественно произнес Фрост. Поглядел на ксенолога, поскреб коротко стриженную седоватую макушку и добавил. «Как такового? Мозг вообще не является непременным атрибутом живого существа. У пчел 8 крупных ганглиев, то бишь нервных узлов по всему телу». «Неужели ты тайком их анатомировал?» – притворно ужаснулся Маони. «Без заключения экспертизы». Во-первых, упомянутое заключение должен буду составить именно я, поскольку пчелы моя тема. Во-вторых же, чтобы исследовать внутреннее строение живой твари, отнюдь не обязательно ее потрошить. На то существуют иные, совершенно безопасные и, что особенно важно, нечувствительные для объекта исследования способы. «Занятно», — сказал Маони. «На что же им тогда голова?» «Пчелы летают вперед задом так же хорошо, как и головой», — вернул Кратов. «На голове у них размещены два органа зрения и оральное отверстие», — продолжал Фрост, «что значит ротовое, а не от слова «орать», как вы могли бы заподозрить». «Любопытно, чем еще помимо рта можно орать», — промолвил Маони раздумчиво. «Там же присутствуют два ганглия, по одному на каждый глаз. Кстати, вентральные ганглии ничем не отличаются от краниальных». «Если я тебя правильно понял, Куртхин», — сказал Маони, «голова у них в значительной степени дань некой отмершей традиции, условность». «И все же дистанционные исследования не дают полной картины», — вздохнул Фрост. «Было бы славно добыть хотя бы один экземпляр. И я бы тотчас же покончил бы с этой проблемой». «Это невозможно», — лязгнул Варданов. Все посмотрели на него. Ксенолог сидел перед пустой чашкой, уставясь в нее неподвижными глазами. «Еще молока?» — предупредительно спросил Фрост. «Благодарю, не надо. Кодекс исследовательских миссий позволяет использовать для аутопсии только естественным образом умершие экземпляры. А умерщвлять, либо даже отлавливать, разрешено только после заключения ксенолога. Я же своего заключения еще не представил». «И напрасно», — промолвил Фрост, — «в наших общих интересах поскорее завершить миссию, столкнуть отчет комиссии по внешним ресурсам и заняться серьезным делом. Зачем тянуть? Согласись, Сергей, что здесь не работа, а климатический санаторий. На любителей экзотики. Вот я, к примеру, в следующей декаде предполагаю участвовать в миссии в систему «Черный парус». Там одна планетка с активно инфернальной атмосферой, из черного ряда, но заваленная трансуранами в 7 слоев. «Не соглашусь», — сказал Варданов равнодушно. «Мои интересы, очевидно, не совпадают с вашими. Мне представляется, что именно здесь мы заняты самым, что ни на есть, серьезным делом. Сталкивать что-либо, кому-либо я не намерен, и приложу все старания, чтобы кодекс неукоснительно соблюдался, а программа выполнялась в полном объеме и в соответствии с планом исследований. Здесь после нас людям жить и работать». «О, пардон», — сказал Фрост с неловкостью. «Никто и не спорит. Никто и не собирается урезать программу. Никто и не...» «Да что вы в самом деле?» — сказал Кратов сердито. «Танцуете вокруг да около. Я драйвер и не подчинен вашему кодексу. В моем контракте такое подчинение не предусмотрено. Поэтому, наверное, мне можно открыто выражать свое несогласие». Все с интересом обратились к нему. «Стрелохвосты, равноноги, пчелы — это животные. И довольно безобразные на вид. Чтобы убедиться в этом, достаточно увидеть их воочию, а не на графиях». «Ну где Курт возьмет естественным образом подохшие экземпляры? Они дохнут внутри улья, а вскрывать улей, разумеется, тоже запрещено кодексом». «Еще бы», — сказал Варданов. «Неприкосновенность жилища провозглашена Декларацией прав разумного существа. Представьте, что для нужд экспертизы кому-нибудь придет в голову вскрыть ваш дом». «В условную голову», — вернул Маони, ехидно поблескивая глазами. Фрост опасливо посмотрел на Кратова, будто бы тот уже изготовился посягнуть на декларацию. Потом неопределенно усмехнулся и стал прибираться на столе. «Из имевшей место дискуссии можно сделать по меньшей мере один вывод», — произнес Варданов. «Впредь в исследованиях надо отказаться от услуг драйвера Кратова. Он обладает недостаточным опытом, и в нем сильны еще лихаческие рефлексы, что проистекает из его высказываний. Использование его в качестве водителя транспортных средств, помимо корабля, не предусмотрено его контрактом. Но драйвер Кратов сам предложил свои услуги, поскольку был наименее загружен текущей работой». И теперь, вероятно, раскаивается, снова подал реплику Маоне. А Гуану он, хочу отметить, водит классно. Должно быть, тебе, Сергей, было бы приятнее, если бы Костя сутками бездельничал, у всех путался под ногами и от скуки пакостил по мелочам, сказал Фрост, как Никитин на серой хризантеме. Помнишь Михаила Фомича Никитина? Помню, сказал Варданов. Однако я счел бы за благо мелкие пакости внутри корабля, нежели большие неприятности снаружи. У меня сложилось впечатление, что драйвер Кратов в известных обстоятельствах предпочтет стрелять, нежели думать. Особенно если принять во внимание наличие в его распоряжении такого высокоэффективного оружия, каким является фагратор. Только бы сдержаться, думал Кратов, кусая губы. Только бы снести. Это тебе, звездоход, не пыльные тропинки далеких планет. Это твой старший товарищ, люби его, и цени, и целуйся с ним. Ну вот что! Фрост внезапно возвысил голос и для убедительности грохнул посудой. Пардон. Оставь парня в покое, Сергей. Надоело тебя слушать. Если хочешь знать мое мнение, ты несправедлив. Я только желал бы, чтобы драйвер Кратов осознал всю степень ответственности, лежащей на каждом без изъятий члене исследовательской миссии. Спокойно сказал Варданов. В иной обстановке я не указывал бы ему на недопустимость всякого легкомыслия. Известно, что передо мной, равно как и перед другими ксенологами миссии, поставлен ряд вопросов, на которые пока ни один из нас не дал аргументированных ответов. Вот эти вопросы. Он растопырил пятерню и стал аккуратно загибать пальцы. Зачем астрархам гипотетической цивилизации, если согласиться с предположением о самом факте наличия таковой, понадобилось реконструировать орбиту Псаммы, если они впоследствии не воспользовались плодами своего труда? Куда исчезла эта цивилизация, закончив работу? Наконец, исчезла ли она, а не соседствует ли с нами и поныне? Не воспользовалась ли Псаммой для своих целей недоступным нам образом, отличным от принятой в подобных случаях колонизации, либо разработки недр планеты? И не пчелы ли? Ибо по большинству иных видов дано отрицательное заключение, являются предполагаемым чужим разумом. Костя тотчас же представил, как пчелы выползают из своего улья и с натужным гудением начинают спихивать Псамму с ее орбиты, упираясь в песок и друг дружку мохнатыми лапами. Картинка вышла малоубедительной и даже потешной. Костя неожиданно для себя громко хмыкнул и тут же смущенно покраснел. «Ну какой из пчел чужой разум?» — в унисон его мыслям усомнился Маоне. «Но мы не можем сейчас утверждать обратное», — сказал Варданов. Мы не располагаем доказательствами. Вот когда они появятся, и будет появиться вообще. А по-моему, вы просто наградили в вашем кодексе лишнего, произнес Маоне недоверчиво. Не будь у планеты такой орбиты, все виделось бы в ином свете. Разумеется, сказал Варданов, и нас не было бы здесь, как не было бы самого предмета исследований. Но мы здесь, и дела именно таковы. Жизнь во Вселенной вообще достаточно редкое явление. Поэтому кодекс налагает особые ограничения на исследовательские миссии в обитаемые миры. В частности, он требует от ксенолога аргументированного заключения о неразумности всякого высокоорганизованного биологического вида на планете. Высокоорганизованного, ибо до настоящего момента ксенологии неизвестны сообщества разумных микроорганизмов, а плазмоиды, если вы вспомнили о них, не обитают на небесных телах. Он говорил монотонным, размеренным голосом, словно читал лекцию. «Кому?» – подумал Костя. «Уж не мне ли?» Сдалась мне эта премудрость, тем более, что не настолько она и глубока. Неужели он всерьез полагает, что я круглый дурак? Точнее, овальный, если верить Гвида. Сразу, невооруженным глазом весьма затруднено определение того, какая деятельность рассудочна, а какая нет, – вещал Варданов. Типологический спектр разумных рас, входящих в галактическое братство, чрезвычайно богат, И при идентификации 90% этих типов наш традиционный житейский опыт дает гарантированную осечку. «Попади вы с вашим кодексом на землю, — проворчал Костя, — вы копались бы лет 200, прежде чем добрались бы до приматов, и первый раз споткнулись бы на муравьях и пчелах, — присовокупил Маони. «Небезосновательно, — сказал Варданов. Инсектоиды широко представлены в галактическом братстве, не в пример шире, нежели гуманоиды, и прецеденты подобного копания известны. Так, в 121 году земная исследовательская миссия не смогла дать однозначного заключения по одному виду и была вынуждена покинуть планету, которую предполагалось заселить». «А, помню», — сказал Фрост, подходя к столу. «Миссия Кортеса на планету в звездной системе Садр. Это в созвездии Лебедя. Кортес, разумеется, не избежал соблазна окрестить планету Ледой». «И что же?» – заинтересовался Костя, мигом позабыв свои обиды. «Леда объявлена закрытой», – сказал Варданов. «Тектоны поддержали наше решение. В определенной ситуативной среде звероящеры Леды собирались вокруг корабля миссии и совершали действия, сходные с отправлением религиозного культа, а при отсутствии таковой среды совершенно игнорировали само присутствие миссии. И пока мы не найдем истолкования этому факту, планета останется закрытой». «Ну, будет», — произнес Фрост. «Костя уже проникся. Он впредь станет ответственнее. Правда, Костя?» «Правда», — сказал Кратов краснее. «Только пчелы к вашим рассуждениям никакого касательства не имеют. Они анатомически не способны менять орбиты планет. У них и жала-то нет». «У астрархов тоже нет жала», — сказал Маони. «Вы упрямец, драйвер», — промолвил Варданов осуждающе. «Возьмем людей. Люди также анатомически не приспособлены к подавляющему большинству своих исконных занятий. Люди и не занимаются астроинженерией. Но люди создают вторую технологическую природу, которая восполняет им отсутствующие естественные качества. И астроинженерия для человечества – дело самого ближайшего будущего. У пчел нет никакой второй природы». «Инсектоиды, пчелоиды», – фыркнул Маони. «Несерьезно это. Предком человека был хищный и потому жизнеспособный зверь-обезьяна. Вот человек и стал разумным. И те же звероящеры с их религиозным почитанием нашей не бог весть какой замечательной космической техники тоже, небось, не траву кушают. Пардон, обезьяна не хищный зверь, мягко заметил Фрост, а всеядный, как свинья, например. И обезьяна не была предком человека. Это старинное эволюционное заблуждение, древнее которого только божественный акт творения по образу и подобию и прочие поверья о демиургах. У нас с обезьяной был общий предок, но впоследствии наши пути разошлись и весьма далеко, и этот общий предок, между прочим, жил в океане». «Неважно», — отмахнулся Маони, — «я солидарен с Костей и тоже считаю, что монтаж орбиты Псаммы проходил без участия автохтонов, будь то пчелы, будь то равноногие и стрелохвосты. Тут побывал астрарх с настоящей головой, а не условный. Он имел цепкие руки и острый разум. У него были достойные предки, хищные, зубастые, жизнестойкие». «Если только тебя это не оскорбит», — снова вмешался Фрост, — «то упомяну, что мы произошли от твари, питавшейся планктоном». «Не верю», — воскликнул Маони. «Не знаю, как твой, а лично мой предок жрал сырое мясо. Он был хищник с горячей красной кровью и вот с такущими когтями и клыками». «Про хищника это вы красиво», — бесцветным голосом сказал Варданов. «Эмоционально. Но если принять во внимание сам факт существования галактического братства, это ваше высказывание в значительной мере напоминает рецидив примитивного антропоцентризма. Должно быть, Гвида, вам очень обидно, что среди разумных рас нашей галактики преобладают рептилоиды, а отнюдь не млекопитающие, и наипаче не гуманоиды. Ну, тут уж ничего не поправить. Благодарю за ужин. Впредь я хотел бы просить коллегу Кратова стараться ставить себя на их место». «На место кого?» – осведомился Костя. «Пчел?» «Именно», – — с некоторым сожалением сказал Варданов. «И тогда, быть может, в решающий момент кто-то иной поставит себя на ваше место. Спокойной ночи всем». Когда дверь за ним затворилась, Костя с облегчением вздохнул и спросил: «А что, господа звездоходы, все ксенологи таковы?» «Зануды?» — уточнил Маони. «Нет, не все, но в полевых условиях по преимуществу». «Стереотип профессионального поведения», — пояснил Фрост, торопливо набивая трубку и закуривая. «Он ведь прав. Если что-то не ясно, лучше перестраховаться, чем после грызть локти». «А из-за чего весь сыр-бор?» — возмутился Костя. «Из-за единственного неподтвержденного факта, якобы имевшего якобы место, якобы вмешательства в тутошнюю небесную механику неких мифических архионов». «Я уж и сам начал сомневаться», — сказал Маони. «И не сильно расстроюсь, если на галактической базе мне с математическими выкладками на руках докажут, что такая орбита вполне может сформироваться естественным образом. Только бы не ославили по всей галактике». «Ну и переживешь», — сказал Фрост. «Лучше скандальная слава, чем никакой. Было бы хуже, если бы мы встретили чужой разум, не распознали его и принялись это самое подвергать аутопсии, а потом бы вдруг разобрались, каково». «Да пчелы это!» — в сердцах воскликнул Кратов. «Летают себе, гудят, суетятся бестолку, а вы заладили чужой разум, архионы». «Давно хочу вас спросить», — сказал Маони. «Почему именно пчелы? Я видел одну, пролетала тут неподалеку. Не так уж много в ней было пчелиного. Более всего она напомнила мне дирижабль». «Дирижабли не строят ульев», — вернул Костя. «Уж и не припомню, кто их так назвал», — замялся Фрост. «Не то у Геснера кто-то, не то у Рейхани, не то я грешный. Просто первое, что пришло в голову. Игра случая. То есть могли быть и мухи, и осы», — сказал Маони, — «и оводы, и шмели». «Только не мухи», — запротестовал Костя. «Для мух они слишком красивы. Одни глаза чего стоят, будто мозаика из самоцветов». «Ты, братец-драйвер, не видал еще наших тропических двукрылых», — усмехнулся Фрост, пуская изо рта дым колечками. «Ваша правда», — сказал Маони. «У пчел изумительный красный цвет, оттенок кованой меди». «Ты ошибаешься», — возразил Костя. «Пчелы серые, а вот наземные формы сплошь красные». Маони подумал. «Я видел красную форму», — сказал он убежденно. «Эта форма летела». «Бывает», — покивал Фрост. «Посиди-ка на двух солнышках час-другой». «И все же», — пробормотал Маони и задумался. «Может быть, мы упустили из виду еще кого-то?» — спросил Кратов. «Пардон», — сказал Фрост. «Это исключено. Мы же здесь не первые. Достоверно установлено, что на Псамме летают только пчелы. Яркий пример приспособительной эволюции. Не умея они летать, их в два счета извели бы стрелохвосты и равноноги, которые теперь в сторону ули даже не глядят». «Вообще-то странновато», — сказал Костя. «Такая огромная планета и такая бедная фауна. И только одни пчелы, которые летают». «Я-то понял, что ты имеешь в виду», — покивал Маони. «А любопытно, достанет ли тебе мужество поделиться своими соображениями с Вардановым?»